Квиллер подлил. Коко вдруг стал проявлять живой интерес к карману Гила. Секунду спустя из кармана раздался странный звук, и Гил потянулся за мобильным телефоном. «Да, Мак Мёрчи слушает». Да, он здесь. Я ему передам». «Да, это ужасно, но мы этого ожидали. Да, спасибо, что позвонили». Он опустил мобильник в карман. «Чёрт! Гомер Тибет умер сегодня утром. Как жаль, что он не увидит праздника». «Ну, что тут скажешь? Он был замечательный человек», — вздохнул Квиллер. Это был один из дней, когда Квиллер обычно покупал продукты для Полли и загружал их в багажник ее машины на стоянке около книжного магазина. Проделывая все это, он думал о заслуженном летописце округа. Да, Гомер Тибет станет одним из великих ушедших. Истории, которые он рассказывал о своей молодости, хранящиеся в публичной библиотеке газеты, в которой он писал, рассказы знакомых с ним людей – все это бесценно. Другого такого не найти. Молодая жена Тибета немного может поведать о нем людям. Роди было 80, когда она вышла за Гомера, 10 лет назад, а до этого оба вели одинокую жизнь. Они подшучивали друг над другом, как это принято в Мусвиле, и развлекали своих друзей. Покупки, сделанные для Полли, давали Квиллеру право отобедать у нее, перехватить чего-нибудь, как она это называла. Ведь Полли целыми днями пропадала на работе. Сегодня она объявила: «Мы с тобой приглашены наблюдать парад и закон третьего этажа магазина». «Надеюсь, ты приняла приглашение?» – сказал он. «А днем в воскресенье состоится первое представление великого пожара на сцене оперного театра. Я прослежу, чтобы тебе достался билет». «О, как интересно! Я это видела дважды, но как давно это было?» «А звуковыми эффектами будет заниматься Хикси?» «Да, если мне удастся убедить ее спуститься с небес для репетиции». «Не знакома ли ты с той женщиной из Кеннебека, которая вяжет вручную? На Барте вчера был вязаный свитер, очень хороший. Она поет в нашем церковном хоре. Хочешь заказать свитер? Что ты задумал?» «А давай это будет мой подарок тебе на день рождения». Он сопротивлялся, но не очень сильно. Добившись своего, Полли продолжала. Она довольно молодая, за несколько часов стала из новобрачной вдовой. Ее муж был монтером на линии, и в первый день после медового месяца его убило упавшим деревом, когда он искал конец оборванного провода. Это так на нее подействовало. У нее развился даже дар предвидения. Она предсказывает бедствия, ураганы, шаровые молнии и тому подобное. Доктора в государственной клинике интересовались ее случаем, а я договорюсь с ней о свитере для тебя. За десертом пирожки с яблоками, испеченные одной из сотрудниц книжного магазина, Полли припомнила, что есть новости из Пёрл-Пойнт. Племянник Лэтфилдов приезжает на день поминовения со своей девушкой. Дорис и Натан в восторге. Они спят и видят, чтобы род Лэтфилдов продолжился. «А про эскизы амбара они не говорили?» – спросил Квиллер, которого это интересовало больше, чем продолжение рода. «Да, молодой человек, кажется, его зовут Харви, сказал, что ему нужен всего-навсего один день. Дорис спросила, удобно ли тебе в субботу. Я сказала, чтобы она позвонила тебе и договорилась. Но она пуглива, как серна». «Я думал, серны не водятся в Пёрл-Пойнт». Полли пропустила шутку мимо ушей. «Она вообще очень уважительно относится к людям. К тому же ее приводит трепет твоя причастность к фонду К, колонки из-под пера Квилла, а также твои свирепые усы. Хочешь, сам позвони ей, подтверди встречу». «Я вовсе не желаю, чтобы у бедной женщины случился сердечный приступ», — сказал он. «Почему бы тебе не позвонить ей и не подтвердить, что я согласен на субботу? А потом, может быть, мы с тобой пригласим молодую пару на обед в гостиницу «Щелкунчик»?» Полли произнесла: «Очень любезно с твоей стороны, Квилл. Мне просто хочется иметь рисунки». Потом Квиллер заговорил на тему, которая его давно волновала. «Почему одни люди живут на Пёрл-Пойнт, а другие в Пёрл-Пойнт. На длинном узком мысе, выдающемся в озеро, изначально располагались верфи, где строили парусники с высоченными мачтами, на которые шли корабельные сосны из лесов в глубине побережья. Когда в 20 веке парусный флот заменили пароходы, верфи исчезли, и на песчаном полуострове появились пляжные домики. Обитатели говорили, что проводят лето на Пёрл-Пойнт, пурпурном мысе. Затем богатые семьи, сколотившие состояние на шахтах и лесе, стали обзаводиться поместьями на побережье с видом на багровый туман, который часто окутывал полуостров. И эти говорили, что живут в Перл-Пойнт. Полли пояснила. Существовало и существует неравенство между живущими в и живущими на. Лэтфилди живут в Перл-Пойнт. Я не видела их дома, но говорят, он великолепен. Дорис приглашала меня. Но когда я работала в библиотеке, у меня просто не было времени на общение с членами совета. Пообедать с дамами раз в месяц – это был мой долг, и я его выполняла. «Интересно», – призадумался Квиллер. «Послушай, а есть еще вот такие пирожки?» Когда Квиллер вернулся в амбар, его ждала бурная сцена, специально разыгранная, чтобы привлечь его внимание. Коко гонялся за Юм-Юм по лестнице вверх и вниз. После этого Квиллер наблюдал жестокую битву кота с куском газеты. Он стискивал бумагу в лапах, валял по полу, рвал зубами, и это, судя по всему, доставляло ему живейшее удовольствие. Квиллер, наконец, поднял с пола мокрый и грязный комок. Вырезку с фотографии Харви Лэтфилда. «И что это значит, юноша?» – вопросил Квиллер. Коко никогда ничего не делал просто так. Была какая-то причина тому, что кот так ополчился против наследника Лэтфилдов. Квиллер, не теряя времени, обеспечил себе подарок на день рождения от молодой вдовы из Кеннебека, о чем и записал в дневнике. Суббота. Сегодня встретился с вязальщицей из Кеннебека. Заказал свитер, вернее, безрукавку, своеобразным вырезом, желто-коричневую, с темно-коричневой отделкой по проймам и вырезу. Подарок на день рождения от Полли, которая проинструктировала меня, как себя вести. Правило первое. Называть женщину просто по имени Вероника. Она не любит, чтобы ее называли миссис. Может, это вызывает болезненные воспоминания? Правило второе. Не говорить о ее способности предсказывать погоду. Вероника воспринимает этот свой дар как постыдную болезнь. Почему-то я ожидал увидеть особу, похожую на привидение. Но она хороша собой, обаятельна, и голос у нее мелодичный. Полли говорит, что контральта. Она читает колонку из-под пера Квилла и знает о существовании Коко и Юм-Юм. У нее есть кот тигровой масти, и зовут его Тигр. Я подарил ей толстый желтый карандаш, каким набрасываю свою колонку. А можно было подумать, что преподнес Паркер с золотым пером. Она сказала мне, что ее церковь намеревается устроить осенний концерт, пригласив в качестве дирижера дядюшку Луи, Луи Мак-Леода, и она надеется, что Полли вытащит меня. Еще она дала мне сухой корм домашнего приготовления, который делает для тигра. Я насыпала его в миски под кухонным столом. Кошки понюхали и отошли. Дважды они возвращались, чтобы исследовать корм, а на третий раз с жадностью слопали. «О, эти кошки!»